монолог знатока. Оценивая творчески разбросанные оттиски, я как знаток не в силах умолчать. Люблю-люблю заветные стампы семицветные, высокую орловскую печать. Я нюхаю гравюры, оформленные златом, исходит листик бурый осенним ароматом. Он охрой прелой дышит, слегка коричневат. Рубель целковый рыжик, карбованец монат. Выохрики, выхухрики, хрусты да угротугрики, монятки, бабки, сладкий аромат. Гравюры семицветные, не фантики конфетные, деньга, таньга, целковый бирманат. При ноябре, при октябре, при феврале и при царе всегда целковый в теплом колорите. Проверьте, поглядите, все в том же колорите. А то, бывает, встану и подойду к окошку, гляжу на панораму, вспоминаю трешку. У водовзводной башни дворец зазеленел, вдали Иван Бесстрашный стоит над буквой «Л». Ах, деньги, деньги, денюшки, средства, пенензы, фенюшки, вот башни, башни, вот зеленый стяг. Гравюры семицветные, не фантики конфетные, деньга, трояк, таньга, не пустяк. При ноябре, при октябре, при феврале и при царе всегда трояк в зеленом колорите. Проверьте, поглядите в холодном колорите. И на ветру холодном, где время возле часа, стою на месте лобном, гляжу на башню Спаса. За елкой голубою, под синею звездой, лежит передо мною пятишник голубой. Ах, деньги, деньги, денюшки, средства, пенензы, фенюшки, ах, тити, мити, пятки, пятиши. Пятерки семицветные, не фантики конфетные, бежсом, бежсум, блакитные шиши. В ноябре, при октябре, при феврале и при царе всегда пятерка в синем колорите. Проверьте, поглядите в блакитном колорите. И как заря алеет червонный госбилет, приятно руку греет простой его портрет. Он в облике высоком взирает широко, окрашено востоком, а право рококо. При ноябре, при октябре, при феврале и при царе всегда десятка в красном колорите. Проверьте, поглядите в горячем колорите. Ах, деньги, деньги, денюшки, средства, пенёнцы, фенюшки, деньга, таньга, рубель, берсум, берсум. Гравюры семицветные, не фантики конфетные, но сами карамель и каракум. Это очень такое занятное произведение, моторное, очень лихое. Но интересно, что она собой представляет. То есть, в принципе, слова этой песни – это практически точное описание графики последних советских денег. Рубль, трешка, пятерка, десятка. Иногда исполнение песни сопровождалось показом этих купюр. Кроме того, там есть ведь перечисление их номиналов на разных языках народов СССР. Ну, то есть она в этом смысле носитель исторического знания, вне всякого сомнения.